На следующий день, с утра пораньше, Вася приехал в юридическую контору, специализировавшуюся главным образом на помощи уклонистам от армии. Он здесь уже бывал, поэтому его сразу узнали. «Здравствуйте, Василий Иванович!» – приветствовал его юрист Сергей Арнольдович, высокий представительный мужчина в самом расцвете сил. «Какими судьбами?» «Что, военкомат совсем уже проходу не дает?» «Вижу, у вас дело срочное, раз вы прибежали ровно в 10 часов». Контора начинала работать как раз с 10. «Здравствуйте, Сергей Арнольдович. Нет, на этот раз мое дело не имеет никакого отношения к армии. Все гораздо серьезнее». «Еще серьезнее?» «Это становится интересным. Давайте, рассказывайте быстрее, вы меня заинтриговали». «Сергей Арнольдович, я очень хочу стать депутатом парламента страны. Подскажите, пожалуйста, что для этого требуется». Сергей Арнольдович сначала вытаращил глаза, потом расхохотался, после чего уточнил. «Это была шутка?» «Да какие уж там шутки, мне на самом деле очень нужно». «Но зачем?» «Это я вам сказать пока не могу. Неважно зачем, главное как». «Понятно», — кивнул Сергей Арнольдович. «Тогда нельзя ли уточнить, от какой партии вы собираетесь баллотироваться?» «От партии Ирины Григоренко». Сергей Арнольдович расхохотался еще громче. Наконец, справившись с приступом неудержимого веселья, он поинтересовался. «Я надеюсь, вы хотя бы не в нашем избирательном округе собираетесь баллотироваться?» «Это уж как получится. Может быть, придется именно в нашем. Хотя черт его знает». «Вы смелый человек, Василий Иванович. Если вы будете баллотироваться от партии Ирины Григоренко, вас проклянет весь Краснобогатырск. А если вы будете баллотироваться еще и в нашем округе, я начинаю просто бояться за вашу безопасность». Вася равнодушно пожал плечами. «Неужели вас все это не останавливает?» – поразился Сергей Арнольдович. «Нет». «Ну что ж, по крайней мере, я вас предупредил. Теперь перейдем к делу. Во-первых, вам может помешать ваш возраст. Сколько вам лет, я помню, но когда у вас день рождения?» «25 сентября». «Это самое главное. Значит, к моменту выборов вы все-таки преодолеете возрастной лимит. А представьте, что вы родились бы на пару месяцев позже. Тогда бы вам пришлось дожидаться следующих выборов. Второй вопрос. У вас найдутся деньги на оплату избирательной кампании?» «Представьте себе, найдутся». «Ладно, тогда я сейчас расскажу вам о более мелких нюансах. Но сначала хочу предупредить. Как бы это ни было для вас противно, вам все-таки придется пойти в военкомат и навсегда решить вопрос с армией. Я знаю, как вы не хотите этого делать, но придется. Только действуйте, пожалуйста, аккуратней. Не дай бог сунете взятку не тому человеку, вам же еще и хуже будет. Не волнуйтесь, я знаю, кого там нужно подкупить». «Хорошо, тогда возьмите ручку, бумагу и записывайте». Сергей Арнольдович долго рассказывал во всех подробностях, как становятся депутатами, а Вася старательно записывал. Наконец консультация завершилась. «Но все же, — заметил Сергей Арнольдович на прощание, — вы уж не обижайтесь, Василий. Мне кажется, что шансов у вас практически нет. Конечно, вы можете вступить в партию Ирины Григоренко, но я не представляю, как вам удастся стать хотя бы кандидатом в депутаты. Не думайте, что ваша единственная проблема – сами выборы. До выборов еще дойти нужно». «А, ерунда, прорвемся». «Ну что ж, удачи вам. Но главное, постарайтесь все-таки не попадать в наш избирательный округ». «Да мне, в принципе, все равно. Я в любом округе победю. То есть побежу». «Ладно, я буду за вас болеть». Расплатившись за юридическую консультацию, Вася поехал домой. Сейчас его время было расписано по минутам, и любое промедление он считал просто недопустимым. Но едва выскочив из автобуса на своей остановке, он увидел нечто такое, что потрясло его до глубины души. Рядом с автобусной остановкой недавно поставили большой предвыборный плакат, на котором была изображена Ирина Петровна. И вот теперь какой-то утырок, радостно ухмыляясь, вовсю разрисовывал ее прекрасное лицо черным маркером. Вася не мог пройти мимо. Побагровев от ярости, он сжал кулаки и пошел разбираться. Он даже не посмотрел, есть ли поблизости кто-нибудь еще, ведь в этом случае у парня наверняка появились бы защитники. Подойдя к горе-художнику со спины, Вася размахнулся и без предупреждения засветил ему левой в ухо. Парнишка отлетел в сторону, однако на ногах все-таки удержался. «Ты что, больной?» — Возмущенно перепуганным тоном завопил он, но вместо ответа на него обрушился целый град ударов со всех сторон. Вася не стал тратить время на разговоры, а просто начал избивать его как собаку. Черный маркер упал на асфальтовую дорожку. Парень в ужасе закрывал голову обеими руками, но это не спасло его от мощнейшего удара ногой по мужскому достоинству, после которого он согнулся пополам и со стоном рухнул. На этом Вася хотел прекратить драку, но остановиться удалось не сразу, и он успел нанести еще несколько ударов ногами в голову и в живот. Наконец, Вася все-таки сумел взять себя в руки. Горе-художник скрючился на асфальте и больше не шевелился, а лишь громко стонал. «Слушай меня внимательно, щенок», — сказал ему Вася. «Еще раз поймаю тебя за этим делом, переломаю все пальцы по очереди. И чтоб больше я тебя не видел в моем микрорайоне. Тебе понятно?» «Я не слышу ответа!» «Понятно!» — в ужасе завопил парень. «Тогда вставай и проваливай отсюда. Чего разлегся-то? Вставай, вставай, а то еще добавлю». Заметив лежавший на асфальте маркер, Вася подошел и растоптал его каблуком. Парень кое-как поднялся и, шатаясь на полусогнутых ногах, побрел отсюда прочь. Только тут Вася догадался осмотреться по сторонам, нет ли свидетелей. Да нет, вокруг никого не было, только машины проезжали по улице. Но автомобилисты на такие дела отвлекаются очень редко. Вася пришел домой, пообедал и стал собираться на дачу. Для осуществления своих замыслов ему было просто необходимо съездить туда. Только одно его смущало – то, что сейчас там отдыхали родители. А он должен был провести очень важную операцию в условиях строжайшей секретности. Но ничего не поделаешь, время не ждет. На дачу он приехал уже к вечеру. «Мне надо отсюда кое-что забрать», — объяснил он родителям. «Что именно?» — полюбопытствовал отец. «Видеокассеты. Я давно хотел переписать их в DVD-формат. Так и современнее, и надежнее, дольше сохранятся». Вася прошел в маленькую угловую комнатку без окон. Эта комнатка была превращена в склад аудио и видеопродукции. И сам Вася, и его брат, и сестра, да и родители тоже, все они свозили сюда старые аудиокассеты, видеокассеты и диски, которые с одной стороны жалко выбрасывать, а с другой стороны и не так сильно нравится, чтобы их смотреть, слушать ежедневно. Мало того, здесь была даже коллекция виниловых пластинок. Стараясь не производить лишнего шума, Вася первым делом осторожно запер дверь изнутри. Потом стал разбирать свою часть склада. По музыкальным и кинематографическим пристрастиям Вася резко выделялся из всей семьи в сторону свирепости и отмороженности, поэтому его аудио и видеопродукцию никто обычно не трогал. У брата, сестры и родителей были совершенно другие вкусы. Когда он переставил в сторону объемистые стопки кассет и дисков, на их месте обнаружился небольшой коврик. Вася снял и его. Под ковриком лежали на боку несколько портфелей дипломатов с кодовыми замками. Вася открыл один из них. Там были сложены тугие пачки денег. Половина в долларах, половина в евро. Вася открыл другой, оттуда сверкнули драгоценности. Вот она, вторая жизнь, о которой никто из родных и близких не знал. Вася был подпольным миллионером. Пока ему не запретили вход во все игорные заведения, он успел выиграть целое состояние. Большое состояние. Вася отсчитал несколько пачек денег. Вот это на отмазку от армии. Вот это на проживание в столице вместе с проездом туда и обратно. Вот это на непредвиденные расходы. А остальное, видать, на предвыборную кампанию уйдет. Он сунул деньги в рюкзак, а сверху положил несколько видеокассет. Потом закрыл портфели, набросил на них коврик и замаскировал его стопками кассет и дисков. Теперь-то понятно, почему он заперся изнутри перед этой операцией. Лучше уж пусть родители обнаружат запертую дверь, чем тайник. Ну, подумаешь, заперся на время, чтоб не беспокоили. А вот если тайник найдут, тогда еще придется долго объясняться. И неизвестно, поймут ли. Никто в семье, кроме бабушки, никогда азартными играми не увлекался. А уж как бы напряглись родные и близкие, узнав о его большущем состоянии. Да нет, не из-за наследства. Хотя, может быть, и из-за наследства тоже. Но в первую очередь они бы дружно возопили. «Ты что, мудак, совсем спятил? Почему, имея на руках такие средства, ты до сих пор не решил проблему службы в армии? Почему ты до сих пор не удосужился от нее откупиться, если не желаешь служить?» Где им было понять Васину принципиальность в этом вопросе? Другое дело, что теперь отмазка от армии стала действительно необходима. Тут уж придется пожертвовать своими принципами. Вася отодвинул засов и вышел из комнаты. «Ну как, поужинаешь с нами?» — спросила его мать. «Я бы хотел, да не получится. Дел слишком много. Мне же сегодня еще надо в город вернуться, да кое-какую информацию накопать. Насчет трудоустройства. Я ведь себе новую работу уже почти подыскал». «Какую?» «Пока не скажу, чтоб не быть голословным, а то вдруг все сорвется». Он попрощался с родителями и уехал. Вернувшись домой поздно вечером, Вася достал городской справочник и начал искать координаты отделения партии Ирины Петровны в Краснобогатырске. Но не нашел. Блин, справочник старый, прошлогодний. Придется в интернете посмотреть. Вася вышел в интернет и первым делом посетил сайт Ирины Петровны. Там он быстро отыскал нужную информацию. Как выяснилось, в Краснобогатырске отделения ее партии не было вообще. Очевидно, ребята просто не решились сюда соваться. «Понятно. Значит, вступать в ряды ее партии мне придется прямо в столице. Ну что ж, я и так собирался туда ехать». На следующий день, с утра пораньше, Вася отправился в военкомат. Штатным взяточником там был главврач, а когда он уходил в отпуск, уклонисты могли обратиться к одному майору. Вася приготовился и к такому варианту, ведь призывного сезона сейчас не было. Но нет, главврач все равно оказался на месте. «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы военкомат меня больше никогда не беспокоил», — попросил его Вася. «Три штуки евриков и еще штука сверху за срочность». После недолгих переговоров главврач оформил ему отмазку от армии из-за проблем со слухом. Затем Вася пошел на работу и уволился. Наконец он поехал на вокзал и купил билет на ближайший поезд до столицы. В ту же ночь Вася покинул родной город. Спокойный и уверенный в себе, он отправился на подвиги. Он знал, что делает, и он твердо знал, что правда на его стороне.